Как сделать главного героя действительно главным? Первая любовь запоминается надолго. Кроме того, довольно часто она не длится долго. Первая любовь остается в памяти, потому что заканчивается неудачей. А вот опыт отчаянного желания чего-то сохраняется и запоминается надолго. Когда писатель пишет рассказ о первой любви, читатели, пережившие подобное, сочувствуют ему и находят с ним общий язык. У истории, которые находят отклик у читателей, есть несколько общих черт. Характерный пример — формирование эмпатии к главному герою. Это происходит потому, что рядовые читатели идентифицируют себя с персонажем, поэтому писатели стараются создать героев с особыми талантами или привлекательных героев даже без них. Однако не менее важным фактором, чем создание привлекательного персонажа, является возможность с первого взгляда узнать, кто главный герой. История должна разворачиваться через персонажа, которому сопереживает читатель. Ранее я говорил, что в процессе изучения произведений, которые мне интересны, я могу понять, что делает историю действительно увлекательной. Кто-то отчаянно чего-то хочет, но получить это слишком сложно. Или это история о главном герое, который потерял баланс в жизни и пытается его вернуть. Если следовать этому принципу, главный герой — это персонаж, который отчаянно чего-то хочет, или персонаж, потерявший баланс. Так он становится героем. Теперь мы можем обсудить, что именно делает главного героя главным. Это желание. Чтобы дать читателю понять, кто ключевой персонаж истории, нужно показать, чего и насколько сильно он желает и как усердно пытается вернуть утраченное. То, как главный герой раскрывает свои желания, — ключевой прием, который использует автор, чтобы помочь читателям узнать персонажа. Бывают моменты, когда внимание главному герою рассеивается из-за большого количества привлекательных второстепенных персонажей. И здесь снова виновато желание. Нужно проверить, не угасли ли стремления ключевого персонажа из-за того, что желания второстепенного слишком велики. Когда герой лишается превосходства своих желаний, он перестает быть главным. Поскольку все мы хотим достичь своих целей, важны желания ключевого персонажа истории и их исполнение. Поскольку читатели хотят, чтобы их мечты сбылись, они считают процесс достижения целей главного героя, с которым они себя идентифицируют, интересным. Если ваша история или идея вам не интересна, или обаяние главного героя слабое, пересмотрите ее. Ответьте на вопросы, чего желает персонаж, достаточно ли сильны его желания и насколько сложно их осуществить.